Глава 49. Новая слежка. «Это точно они!» – с полной уверенностью заявил Олег. «Больше некому!» Они с Владом забрались на невесть сколько километров от города, в давным-давно разоренную деревню. Вход во врата был также надежно укрыт. И тем не менее, сейчас кто-то его находит. «Ты о тех искателях СС-ранга, которых мы видели с утра?» «О них. О ком же еще?» Олег поежился. «Кажется, ты серьезно недооценил возможности вычислительной техники, которую создают жалкие смертные». «Невозможно. Они не могли найти врата. А вот наткнуться на них в поисках тебя вполне могли». «А откуда они узнали, где меня искать?» «Откуда они вообще узнали о твоем существовании? Если тебе интересен ответ, ты всегда можешь пойти и спросить у них». «Ну да, конечно. Как объяснишь древнему сверхсуществу из иных миров, что в современном мире все оцифровано, оцеплено камерами слежения и полностью подконтрольно государству и правящим кланам? Даже если при нем произойдет настоящее чудо, созданное с помощью техники, Влад все равно будет считать, будто люди лишь жалкие букашки в сравнении с ним. Насколько он прав?» Олег не успел развить эту мысль. Система выставила перед ним новые таблички. «Вы получили квест «Побег». Отказ от квеста невозможен. Цель квеста – отдалиться от врага на безопасное расстояние, не менее 10 километров. Штраф за провал отсутствует. Награда – 10 тысяч очков навыка мимикрия». «Щедро!» – пробормотал Олег себе под нос. «Вполне адекватно за то, чтобы улизнуть от искателей такого ранга», – заметил владыка. «Ну да, действительно». Олег хотел что-то ответить ему, но дополнительная табличка перебила его. «На вас наложен эффект обостренное восприятие. Вы будете видеть расстояние и направление, в котором находятся указанные квестом враги». «Ага, а вот это ценно!» Перед глазами у Олега опять запестрило свечение. «Такое же, какое вело его сюда!» Только на этот раз ему нужно было наоборот, избегать его всеми силами. «Монстры не помешают?» – уточнил он на всякий случай. «Конечно, владыка заблокировал тех трех динозавров, но кто знает?» «Не помешает. Я не могу контролировать твари из этих врат, но могу попытаться направить их в сторону искателей, блокируя иные пути». «Бесполезно!» Олег затравленно оглядывался по сторонам. «Это же двойные эски! Ты всерьез думаешь, что монстры и ранга с 1 по 15 уровень для них чем-то могут быть опаснее муравья?» Он хлопнул себя по лбу. «Невидимые стены! Может быть, ты лучше заблокируешь ими самих преследователей?» «Не получится. Это возможно только с монстрами. Искатели – уроженцы мира, в который выходят врата. На них блок не подействует». Олег снова не понял причин, по которым технологии вдруг перестанут работать, но решил не спорить. Влад сказал, что будет так, значит, будет так. «Рядом с выходом из врат есть хоть кто-то из них?» – уточнил он. «Нет. Они разделились по одному и быстро прочесывают побережье. Почти дошли до леса», — сообщил владыка. «Кажется, у них нет ни малейшего понятия, где искать тебя здесь. Но территория хорошо проглядывается». «Плохо». Олег шел туда, где свечение было наименее ярким. «Хм. А что если...» Он сейчас идет в сторону, противоположную от выхода. Как долго он сможет наматывать тут круги, прежде чем его найдут? Потому что не думаю, что эти ребята идиоты. Что ты имеешь в виду? Если никого нет у выхода с этой стороны, значит, наверняка кто-то есть у выхода с той стороны. Я выйду наружу, а тут на меня наведут 10 автоматов и привет, Вальгалла. Олег крепко задумался. Ты можешь ощущать их через врата? Только вблизи. Очень сильно вблизи. Я думал, ты более могущественный, заметил Олег. Я буду таковым, когда у меня будет в твоем мире больше одного носителя. Недовольно ответил владыка. Но мне кажется, я и правда недооценил этих людей. Они хотят сделать все, чтобы этого не произошло. Откуда-то издалека донесся громкий рев динозавров. Твари буйствовали, то ли чуя людей, то ли просто сами по себе. Олегу бы очень хотелось, чтобы сейчас кто-то из этих древних монстров растоптал или сожрал его преследователей. Но он знал, что этого не случится. Не может случиться. Только не в случае с СС-рангом. Пожалуй, искатель такого ранга сам может сожрать динозавра и не подавиться. Вот пускай этими занимаются, но подальше от него. «Ты отклонился от маршрута», — сообщил ему владыка. «Врата расположены левее». «Ага, конечно. Как он и думал, довольно сложно одновременно избегать встречи с охотниками на него и идти в нужную сторону». «Они отошли на какое-то расстояние», — продолжил Влад. «Я задерживаю их. Иди». «Ладно. А что ему еще остается?» Проломившись через черные сухие кусты, Олег увидел вдалеке выход из врат. И действительно, больше никого рядом. «Вперед!» Врата располагались прямо посреди пляжа. Укрытий ноль. Разве что сами врата. Зайдя за них, Олег остановился. «Ну что? Что по ту сторону?» «Ты был прав. Там еще двое. Они рангом поменьше. Ранг Эй, если конкретнее. И без ее печати». Два непробужденных искателя Эй-ранга ждут его по ту сторону от врат. Черт. Дело серьезное. Непробужденному, чтобы докачаться до такого уровня, требуются годы времени и миллионы рублей. Значит, у этих было и то, и другое. Кто-то не поскупился на взращивание специалистов. «Слушай», — заметил Олег, — «я ведь не взял свою награду за ежедневный квест. Может там оказаться что-то, что поможет мне в этой ситуации?» «Нет», — с заметным сожалением отозвался Влад. «Награда за квест уже определена, и я не могу поменять ее на ходу. Но я могу выдать новый квест, в награду за который...» «Можешь выдать что-нибудь чисто символическое?» — уточнил Олег. «Такое, что я бы мог выполнить за 3 секунды. Или просто выдать предмет». «Так сделала бы она». Голос владыки вдруг сделался сдержанно мрачным. «Но я не могу нарушить кое-какие вещи. Не позволю себе сделать этого». «Даже под угрозой того, что у тебя снова не останется носителей в моем мире?» Насколько Олег понимал Влада, нового такого, как он, тот будет искать долго. «Даже так», — ответил владыка все тем же тоном. «Награда будет соразмерна усилию. Или ценная награда и сложное достижение, или пустяковое задание и ничтожная мелочь в награду. Все иное будет вмешательством в те процессы, которые я поклялся защищать, а не нарушать». «И кто теперь ведет себя как принципиальный идиот?» «Конечно, Олег не знал, что произойдет, если Влад нарушит свою клятву. Может, погибнет Вселенная? Или хотя бы планета?» «Нет, тогда он не сказал бы, что она поступила бы так. «Давай сложный квест», — вздохнул он. «Или средний, такой, чтобы помог миновать этих двоих». «Это всегда пожалуйста». Голос Влада еще не успел затихнуть в голове у Олега, как тихий пляж перестал быть тихим. Раздался сильный треск. Песок затрясся, и прежде чем Олег сообразил, что происходит, из-под земли вырвался краб. Нет, не так. Крабище. Этот, в отличие от предыдущих, доходил Олегу до... Нет, Олег доходил ему до середины туловища. Титанические ноги взмолотили песок возле врат. Глазки на стебельках-трубочках уставились на парня. «Краб-титан, 35-й уровень», — услужливо сообщила система. «Издеваешься!» — мысленно завопил Олег. «Думаешь, стать ужином для этой твари лучше, чем сдаться тем искателям? Те, даже если и убьют меня, то хотя бы не разорвут на части!» «Я даю тебе то, что есть». «Вот так. Иди и убей эту штуку ростом в два тебя, а не получится, сдохни». Краб, несмотря на свои размеры, был достаточно быстрым. «Вы получили квест на устранение врага. Отказ от квеста невозможен», — высветила система. Олег отпрыгнул в сторону, уклоняясь от удара гигантской дымящейся клешней. Бррр! Как раскаленным утюгом мимо лица провели. Поток горячего воздуха обдал его нос и глаза. Неужели сейчас будет еще и эффект, как в тот раз? Нет, вроде не было. Ладно. «Бутылку из инвентаря!» — мысленно призвал Олег минералку. Не зря он не стал тратить ее на динозавров там, где можно было обойтись мечом. В итоге теперь у него осталось еще треть бутылки, и вода была все еще холодной, хоть и не обжигающей ледяной. Но поди еще попади туда, куда нужно. Быстро отвинтив крышку, Олег плеснул ледяной водой на краба. Попал. Разумеется, еще бы не попасть в такую-то махину, но всего лишь на панцирь. Оттого моментально пошел пар, но краб никак на это не отреагировал. Может ли этот панцирь чувствовать боль? Глаза, глаза. Это самое уязвимое место титана. Нужно попасть в них. Олег почти не сомневался, что меч не пробьет броню краба. Нужно бить не наугад, а по сочленениям. А такая возможность у него будет, только если тот ослепнет. Он плеснул воду еще раз, и на этот раз удачно. Правый глаз краба покрылся матовой пленкой. Тварь возмущенно защелкала клешнями над головой. Олег использовал этот момент, чтобы проскользнуть под брюхо титана и приглядеться, нет ли там открытых мест. Ага, а вот если это сочленение... Кажется, твари спокойно можно отрубить лапки. Что она будет делать тогда? Удар меча стукнулся о броню титана, но все же прошел. Краб лишился сразу двух своих лап. «Еще шесть!» — подумал Олег, увернувшись из-под циклопической туши, которая опасно накренилась. «Еще шесть лапок, и квест выполнен, а вместе с ним получен и путь к свободе!» «А что дальше? Он же не думает, что проблема разрешится, когда он выберется из врат, и искатели отстанут от него». «Подумаю над этим, когда окажусь подальше отсюда», — решил Олег, занося меч.